Глава первая. С тех пор, как сумрак настал, ты так безмятежно спал и шел в страну своих снов, а мой не сложился путь, никак не могла уснуть, всю ночь смотрела в окно. Холодный ветер подул и много смел в пустоту беспомощных спящих тел, разрушил мир, разобрал, развеял и разметал, и делал все, что хотел. Холодный ветер стирает все, и весь наш мир в пустоту снесен. И ни при чем здесь ни тьма, ни свет. Взойдет ли солнце, раз неба нет? Флёр. Паника — самое отвратительное чувство, которое может испытать человек. Она оглушает своей необратимой тоскливой липкостью, когда кажется, что даже сама смерть стала бы избавлением. И я чувствую, как она забивается в меня повсюду, просачивается сквозь грубую мешковину, надетую на голову, оборачивается вокруг веревок на запястьях и на щиколотках, обжигает босые ноги, ступающие по подтаявшему снегу. Словно вода ледяная замораживает все тело не только мартовским холодом, но и суеверным ужасом перед какой-то обреченной неизбежностью. Это сон, просто страшный сон. И я скоро проснусь, открою глаза и пойму, что утро уже за окном, и не было ничего. Меня толкают в спину, грубо и больно. Между лопаток бьют чем-то острым, и я понимаю, что все же это не сон. Боль и ужас слишком реальны. Спотыкаюсь о комья мерзлой земли. Куда ведут меня? Зачем я им? Где мы и кто они такие? Эти вопросы с ума сводят и заставляют задыхаться в истерическом припадке ужаса. «Пошла! Шевелись давай!» Кто-то хватает за затылок и, нагибая к земле, толкает вперед так сильно, что я падаю на колени и лицом вниз в подтаявший снег. В нос ударил запах сырости и близость водоема. Я молила про себя Всевышнего лишь об одном — только не воду. Пожалуйста, только не воду. Все что угодно, но не вода. Больше всего я боялась именно этого — упасть в ледяную бездну и, хватая противные солоноватые глотки с привкусом крови белыми губами, задыхаться и сходить с ума от адской боли, разрывающей легкие. Словно знаю, каково это — тонуть. Этот страх уходил корнями в самое детство, в самые недра памяти, где царила непроглядная, вязко-грязная тьма неизвестности. Иногда мне казалось, что окружающий меня мир всего лишь иллюзия, а на самом деле ни его, ни меня не существует, особенно после того, как начала видеть во сне монстра с янтарными глазами, притаившегося в черноте беззвездной ночи. Чья-то тяжелая рука подняла за волосы с колен и тряхнула в воздухе так, что из глаз искры посыпались, как вещь или мешок с ветошью. Стало страшно, что швырнет обратно на землю, и я раскрошусь на части от силы удара. Совсем рядом послышался плеск воды, и я вздрогнула от испуга, а от холода зуб на зуб не попадал. Своих ступней я не чувствовала уже давно, как и ладоней с кончиками пальцев. Но ублюдкам, подгоняющим нас грубыми окриками, было плевать на это. Их было много. Я слышала очень много. Мне чудились или слышались женские голоса среди мужских. «А она точно то, что нам надо?» Кажется, хозяин говорил, что у нее рыжие волосы. О, Боже! Кого в наше время еще называют хозяином? Это действительно страшный сон или жуткая шутка? Со мной не может все это происходить. Не может! Я не бездомная. Я не шлюшка какая-то и не красавица, писаная, как Лиска. Кому я нужна такая? Дочь алкоголички, безотцовщина. За меня и выкуп не у кого просить. Разве что бутылками пустыми или тем, что мне самой собрать удалось, жалкие крохи на новые джинсы. А мать, поди, и имени моего уже не помнит. Перед глазами возникло перекошенное, одутловатое лицо, испещренное тонкими венками, со стеклянным взглядом светло-голубых глаз и приоткрытым ртом с мясистыми губами. И в ушах взорвался хриплый крик, срывающийся на истерический визг. «Гадина! Ленивая тварь! Учиться она собралась! А мать кто содержать будет? Я тебе патлы повыдергиваю! Вали давай, шалава малолетняя! Будь ты проклята! Мать бросать! Проклята!» Вздрогнула, кусая губы до мяса и глотая слезы. Истинное проклятие — это воспоминание, особенно когда тоска и время из недостойного родного человека все же высекают идола, по которому абсурдно и неправильно скучаешь до слез. Ищешь и выбираешь те самые крохи-минуточки, когда он был этих слез достоин. Я ей деньги посылала, и соседке звонила узнать, как там мать, но та сказала, что она все равно, все пропивает, и я начала слать деньги бабе Тане, чтоб та ей хотя бы еду приносила. А теперь все внутри скрутилось в спираль ломаную. Вдруг не увижу ее никогда больше, вдруг умру я здесь и не скажу ей, что простила и любила ее всегда». Где-то рядом послышались женские истошные крики. Да, я не одна жертва здесь. Поначалу это вроде обнадеживало, а сейчас пугало еще сильнее. Потому что какую власть нужно иметь, чтобы выкрасть столько девушек? А нас было немало. Я успела примерно мысленно посчитать голоса по стонам и рыданиям. Надежда на то, что меня найдут или вдруг появится полиция, таяла с каждой секундой. Куда они нас привезли? А может, они нас на органы пустят? Сколько людей сейчас пропадает по всему миру и не находит никто? Сама видела объявления на столбах и в интернете. Захотелось спрятаться, забиться в угол и маму звать, как в детстве, когда она, еще не настолько убитая алкоголем, обнимала и прятала мое лицо на своей мягкой груди и шептала, что все это плохой дурной сон. Все пройдет с первыми лучами солнца. Просто ночью все кажется намного страшнее. Это потом она начнет меня выгонять из дома то за водкой, то чтоб не мешало с хахалями кувыркаться. С моей головы содрали мешок, и я задохнулась от ужаса, увидев людей с лицами в белых масках, с прорезями и с факелами в руках. Повертела головой, всхлипнув от ужаса. Все тело мелко задрожало. Мы оказались на берегу реки, и мои глаза расширились, когда увидела несколько лодок, украшенных красными цветами, откуда только взяли в это время года, качающихся на волнах. Неужели нас утопят? О, Боже, я не знаю, что это могло быть, не знаю, где я, не знаю, за что. В который раз хотела закричать и не смогла. Они мне рот заклеили, то ли скотчем, то ли какой-то липкой лентой. Получалось лишь мычать, но и за это толкали и били. Она? Насчет волос не знаю, У нее метка на теле, как и у остальных. Может, мне еще в паспорт посмотреть? Нам за это не платят. Нашли, привезли, отдали. Все. О чем они говорят? Какая метка? У меня нет никакой метки. Только татуировка, которая еще с детства на боку змеей вьется. Мать вечно говорила, что знать не знает, откуда она взялась. А я ее ненавидела еще сильнее, потому что понимала, это она позволила одному из своих сожителей выбить ее на мне, когда я совсем крошкой была. Иного объяснения я этому не видела. Позволила, как и многое другое, лишь бы водку ей приносили. После того, как последний раз продала за четвертак, я сбежала из дома. Вздрогнула, когда лапище похитителя сомкнулось на шее, снова толкая вперед. «Ну что, начинаем? Первые лучи уже показались». Оказывается, кошмары не исчезают утром. Иногда в свете дня они принимают реальные цвета и очертания. Меня и других девушек потащили к лодкам. На каждой белая рубашка до колен, со вышивками, на рукавах и по подолу. Лица измазаны черными полосами на скулах, и на шее ожерелье из рябины. Люди в белых масках, так похожие на куклу склановцев, насильно укладывали нас в лодки, предварительно надев каждый венок из красных цветов с терпко-сладким удушливым запахом на голову и завязав веревку с камнем вокруг ног. Боже! Боже мой! Это какая-то секта! При приближении к воде меня начала охватывать жуткая паника. Она лишала разума и заставила громко мычать и биться в руках больных психопатов, которые не обращали внимания на сопротивление и привязывали нас к продольным скамьям. И мозг на секунду прострелила жуткой догадкой. Им это не впервой. Они это делают не впервой. Все движения четко выверены, как у роботов. Их лодки предназначены именно для такого ритуала. Теперь я видела сероватое утреннее небо в рваных облаках и другие лодки по сторонам от себя. Казалось, это небо вот-вот упадет на меня, обрушится последним снегом. А на берегу толпа в масках, женщины и мужчины факелами из стороны в сторону ведут под звон бубенцов, которыми трясет один из них. Я медленно смотрю на каждого, и мне все еще кажется, что я в каком-то затяжном кошмаре. Сумасшедшие изверги, нелюди. Снимите скотч. Он любит, когда они кричат. С меня содрали скотч, но закричать уже не хотелось. От холода сводило все тело и отнимались конечности. Меня оттолкнули от берега, как и других девушек. Кто-то на берегу тоскливо затянул песню красивым грудным женским голосом. Как в Аполе, в Аполе, тройка резво скачет, на коленях девица, возле мати плачет. Мамонька, ой, мамонька, сердце тяжко стонет. Неужели, мамонька, я такого стою? Во чужой сторонушке, во землице дальней, быть немилой женушкой. Доли нет печальней. Русская народная. Мамонька, ой, мамонька. Вспомнились старославянские свадебные обряды, но легче не стало. Сердце болезненно колотилось в горле. Пар с воды поднимался вверх, постепенно скрывая с глаз берег и психов с факелами, напевающих ритуальную монотонную песню. Голоса отдалялись все дальше и дальше. И на нас вместе с паром опускалась странная тишина. Вдалеке завыла собака, и по коже прошла волна мурашек. Кто-то из девушек плакал, а кто-то в голос молился и кричал. Я лежала молча, пока вдруг не почувствовала связанными у днища руками воду. Всхлипнула, давясь криком. Лодки дырявые, и на ногах камень. Мы все утонем. О, Господи! Они и правда нас топят, словно в жертву кому-то приносят. Видимо, это поняла не только я. И раздались крики со всех сторон. Тяжело дыша, я пыталась освободиться от веревок, крутилась на скамье, глядя в небо, светлеющее с рассветом все больше и больше, пока вдруг не застыла, содрогаясь от ужаса. Вверху, в глубине облаков, мелькнула огромная тень. Я дернула руками, чувствуя, как быстро прибывает вода в лодке. Это сон. Это не может быть на самом деле. Не может! Вверху расправило крылья огромное чудовище. Оно летело вниз, прямо на нас, раззявив огромную зубастую пасть, издавая пронзительный крик, от которого заложило уши и что-то лопнуло внутри. По шее потекло липкое и горячее. Лопнули барабанные перепонки. Отметила как-то равнодушно, тяжело дыша и глядя на жуткого монстра, летящего вниз. Его когтистые лапы то сжимались, то разжимались, и воздух со свистом рассекало, словно тысячами стальных мечей. Казалось, он смотрит на меня и летит именно ко мне. Но черный дракон, Боже, этого ведь нет на самом деле! Но он был. Был. И я его видела. Черный дракон кружил над лодками, низко опускался и цеплял воду крылом, разбрызгивая ледяные капли хрустальными осколками вокруг нас. И у меня все больше вода прибывает. Я уже почти вся погрузилась в нее и хватаю ртом воздух, дрожа от холода и от паники. Издать хоть звук страшно, но тонуть еще страшнее. Не удержалась и закричала, и тут же съежилась, увидев, как резко обернулся ко мне зверь, дернул головой огромный в каменных иглах и устремил взгляд лютый прямо в душу, обрушив на меня всю тоску вселенной, заставляя сердце съежиться в предвкушении смерти и зайтись в новом крике, задыхаясь и глотая воду, которая сомкнулась надо мной. Зажмурилась, сжимая пальцы, впиваясь ногтями в ладони, застыв в шоковом оцепенении, а когда в плоть вонзились, словно десятки кинжалов, вспарывая кожу, невольно распахнула глаза, и вопль застрял в горле. Жуткая морда твари клацнула пастью у моего лица, и зверь потащил меня вверх в рваные облака, обрывая веревку с камнем, который словно в замедленном кадре упал в воду. Я повернула голову, вглядываясь вниз, и со всхлипом втянула воздух, чувствуя, как по щекам слезы покатились. На зеркальной поверхности реки ни одной лодки не осталось. Только венки плавают, и у меня перед глазами от боли и ужаса тоже все плывет, погружая во мрак. Да в ушах свистит от шума крыльев, и тело льдом обдает, сковывает. Закрою глаза и проснусь. Ведь я проснусь, да? Мамонька, ой, мамонька, защити, не выдай. Неужели, мамонька, быть мне платом крытой? Неужели косоньки не пустить по ветру? Неужели с миленьким не гулять до свету? На реке два омута с темною водицей. Отпустите девицу той воды напиться. На яру не весело девицы гуляют, плачут, да кручинятся, песню напевают. Как в селе под Вологдой свадьба не случилась, как во темном омуте девка утопилась. Русская народная. Мамонька, ой, мамонька.